Глава вторая. В конце концов, на излечение дали всего неделю. Не думаю, что я много потерял. Далеко внизу, в роящейся облаками местности северного полушария, санкции 4 под падающим сверху проливным дождем так, между прочим, убивали друг друга люди. Мужчины и женщины. Виртуальное подобие обслуги регулярно посещало мой дом, сообщая наиболее интересные новости. Союзники Кэмпа пытались прорвать кольцо протектората извне и потерпели неудачу, что вылилось в ограничение движения их межпланетного транспорта. С прорывом более совершенных, чем обычно, и неизвестно откуда взявшихся бомбардировщиков был разнесен на атомы дредноут протектората. Правительственные силы продолжали удерживать позиции по линиям тропиков, в то время как на северо-востоке войск Клина и остальные подразделения наемников отступили, сдав территорию элитным частям президентской гвардии Кэмпа. Продолжали гореть руины Ивенфола. Как уже было сказано, ничего важного я не упустил. Очнувшись наконец в госпитальном отделении, я ощутил поток жизненных сил, наполнявших организм с головы до пят. Эффект по большей части вызванный химией. В военных госпиталях так принято. Выздоравливающие тела нашпиговывают лекарствами, что называется, от дури. Нечто вроде доброго стопарика по случаю возвращения домой. Помогает не думать ни о чем, кроме победы. Победы в этой гребаной войне. Малой кровью, на чужой территории и над всей сворой одним молодецким махом. Несомненно, дурь была качественная и самого животворного свойства. Однако, купаясь в парах патриотического коктейля, я параллельно испытывал и более простые ощущения, состоявшие в удовольствии от целости и нормальной работы конечностей и внутренних органов, и уверенности в своих силах. Но только до момента, когда поговорил с докторшей. «Мы отпускаем вас немного раньше времени», — сообщила она. Яростные ноты, звучавшие в ее голосе на первом осмотре, несколько улеглись. «Нам пришлось так поступить по распоряжению командования Клина, и ваши раны не затянулись полностью». «Я отлично себя чувствую». «Разумеется, вы чувствуете себя хорошо, потому что тело залито эндорфинами выше иллюминаторов. Но едва окажетесь внизу, почти сразу поймете. Левая рука примерно на треть слабее нормальной. Кстати, ваши легкие совершенно не в порядке. Обожжены со времен Гайрлейна-20». Я удивленно захлопал глазами. «Не знал, что там применяли химию». «Нет, не применяли. По крайней мере, официально нет. Но, как мне объяснили, была одна спецоперация». Лицо докторши приняло извиняющееся выражение. «Большую часть мы вылечили, а кое-где запустили регенерацию, приняв меры от вторичных инфекций. Еще несколько месяцев полноценного отдыха, и вы могли бы прийти в полный ажур. Но как я уже...» Тут она пожала плечами. «Короче, постарайтесь не курить. Занимайтесь спортом. Как бы поточнее выразиться, сама не знаю. За каким хреном все это нужно? Ведите здоровый образ жизни». Я пытался. Начал гулять по госпитальной палубе. Гонял воздух через выжженные легкие. Разрабатывал плечо. За каким хером это нужно? Палубу переполняли такие, как и я, бездельники. Мужчины и женщины, делавшие те же упражнения на свежем воздухе. Некоторые оказались мне знакомы. «Здорово, лейтенант!» Ба, Тони Леманка. Лицо его состояло в основном из лоскутьев, перемежавшихся зелеными полосками, в местах, где парню имплантировали биомассу. Он еще и улыбался. Правда, чересчур скалился. Зубы слишком хорошо просматривались по всей левой стороне. «Лейтенант, так вы это сделали! Путь отхода!» Он обернулся, озираясь в толпе. «Эй, Кэдди, Квок! Здесь наш лейтенант, который всех вытащил!» Квок Юн Юй. Обе глазницы девушки были заполнены ярко-оранжевыми инкубационным гелем. Выносная камера, ловко приваренная к черепу, обеспечивала хороший обзор и, что удобнее всего, передавала информацию непосредственно в мозг. Руки помаленьку отрастали. Но молодая ткань, сквозь которую просвечивал черный углепластиковый каркас, казалась еще влажной на вид и кровоточила. «Лейтенант, мы полагали, что...» «Лейтенант Ковач!» — окликнул кто-то. «Эдди Мунхарто». Этот держался в вертикальном положении за счет специального мобилизирующего костюма, позволявшего биосреде по чуть-чуть регенерировать левую руку и обе ноги из обрубков, предусмотрительно оставленных его телу умной шрапнелью. «Рад встрече, лейтенант. Видите, мы все идем на поправку. 391-й взвод вернется и еще даст просраться этим кемпом. Как пить дать? Месяца через два, не позже». Последнее время для воевавших за Кареру наемников Клина поставлялись тела, произведенные в компании Кумало Биосистемс. Эти совершенные в своем роде творения человеческого разума предлагали владельцу многочисленные полезные опции, в том числе систему, ограничившую выброс серотонина, что пробуждало склонность к агрессии и мгновенно просыпавшиеся гены настоящего волка, способствовавшие улучшению реакции и проявлению совершенно звериной жестокости. Впрочем, при сохранении преданности хозяину. При взгляде на стоявшие вокруг искалеченные, но живые остатки взвода к горлу подступил комок. «Мужики, мы их пробили! Что? Нет?» произнес Мунхарта, жестикулировавший отростком руки, как тюлень ластом. «Я смотрел вчерашние новости!» Микрокамера Квок взвыла моторчиком. «Вы примите команду над новым 391-м, сэр?» «Эй, Наки! Ты где, мужик? Здесь наш лейтенант!» Больше я на палубу не выходил. Шнайдер нашел меня спустя сутки, сидя в офицерской палате для выздоравливающих и, уставившись в иллюминатор обзора, я дымил сигаретой. Глупо, но как точно подметила доктор, за каким хреном все это нужно? Какое значение имеет собственное здоровье, когда в любой момент твою плоть может оторвать от тела, летящая навстречу сталь или сожрать химия? «Ба, лейтенант Ковач!» Я узнал его не сразу, лишь через секунду-другую. Боль меняет человеческие лица. И тогда мы были основательно заляпаны кровью. Для начала, глядя сквозь дым своей сигареты, я принялся уныло гадать, не очередной ли это собрат по оружию, желавший побалаболить о войне до победного конца. Наконец, что-то неуловимое, сквозившее в манере его поведения, включило память и вытащило на свет день нашей загрузки в госпиталь. Несколько удивляло затянувшееся присутствие такого пациента на борту госпиталя. Не менее странным выглядело его появление в палате. Я сделал жест, приглашая гостя сесть. «Благодарю, я... Ян Шнайдер». Он протянул руку. Последовало короткое пожатие, и Шнайдер тут же потянулся к моим сигаретам. «На самом деле мне показалось, что вы... не ранены». «Зря вы так думаете. Я был ранен». «Ранения влияют на ваше сознание и на память». При этих словах я нетерпеливо дернулся. Шнайдер продолжил. «Позвольте мне не думать о чинах и всем таком, ну...» «Слушайте, Шнайдер, это уже действительно не важно». Я закашлялся, втянув облако дыма глубже, чем следовало. «Имеет значение одно – как прожить достаточно долго, чтобы выбраться из этой мясорубки? Еще раз напомнишь – и получишь в морду. В остальном я тебя не ограничиваю, можешь выделываться как хочешь. Все понял». Нервозность Шнайдера сменила ненавязчивое желание отгрызть себе ноготь. Выслушав мою речь, он вытащил большой палец изо рта и осклабился. Потом засунул на то же место сигарету. Дым он выпустил довольно изящно, прямо в иллюминатор, за которым открывался сказочный вид на поверхность планеты. Затем уставился на меня взглядом хищника. Наконец Шнайдер кивнул, и его язвительный тон перешел в новое качество. «Все точно», – произнес он. «Что точно?» Шнайдер заговорчески огляделся. Немногочисленные обитатели палаты сгрудились на противоположном конце коридора, занятые просмотром голографического порно. Шла прямая трансляция с Латимера. Шнайдер вновь оскалился и тут же склонился ко мне поближе. «Вы тот, кого я искал. Человек, обладающий здравым смыслом, лейтенант Ковач. Я хочу вам что-то предложить. Некое предприятие с вашим участием, способное вывести из этой мясорубки не только живым, но и богатым. Трудно представить, насколько богатым». «Я могу представить многое, Шнайдер», – Он пожал плечами. «Почему нет? Представьте себе очень много денег. Вас это интересует?» Я задумался, стараясь сообразить, что может крыться за предложением. «Нет, если это требует переметнуться. Ничего личного в моем отношении к Кэмпу не существует. Однако, полагаю, он проиграет войну и...» «Политика!» Шнайдер сделал протестующий жест. «Тут политикой не пахнет. Если на то пошло, не пахнет и войной, исключая место действия. Я говорю об иных материях, более основательных, о товаре, о том, за что любая корпорация легко платит 1% со своих будущих ежегодных доходов». Я сильно сомневался в наличии подобного товара, в какой угодно точке на карте санкций 4. Еще более сомнение внушала личность этого Шнайдера. В то же время он рискнул оказаться на борту военного корабля протектората и получил достаточно чисто медицинских впечатлений о степени страданий полумиллиона людей, оставшихся внизу, на поверхности планеты, пусть с правительственных позиций. Реально, Шнайдер мог располагать некоторой информацией, а теперь ценность имели любые обстоятельства, способные снять меня с этого комка грязи, готовый в любой момент взорваться. Кивнув, я примял окурок. «Хорошо. Вы согласны?» «Слушаю внимательно», – негромко ответил я. «Согласен я или нет, решение зависит от вашей информации». Шнайдер втянул щеки и причмокнул. «Не знаю, достигнем ли мы согласия на этой основе. Лейтенант, мне нужны...» «Вам нужен я». «Что очевидно. В противном случае разговор вообще мог не состояться. Будем ли продолжать на такой основе, или я должен вызвать конвой, чтобы из вас вышибли согласие?» Повисло напряженное молчание, и оскал Шнайдера постепенно сошел на нет. Улыбка испарилась с побледневшего лица так же, как оттекла кровь. «Ладно», – наконец произнес он. «Вижу, я в вас не ошибся. Записи личного дела не вполне отражали свойства характера». «Ни одна запись, до которой можно дотянуться, никогда не отражает и половины. К вашему сведению, в последний раз мои данные фиксировали еще в корпусе посланников». Наблюдая за реакцией, я старался определить, до какой степени он испугался. Статус посланников – страшилка для всего протектората. И само собой, не из-за благородства натуры, кем я был раньше, не составляло секрета на санкции 4. Однако не стоило распространяться о себе без повода. Обычно репутация этого рода не приносила ничего, кроме нервного молчания, наступавшего в комнате сразу после моего появления. Это в лучшем случае. В худшем вызывало у некоторых, впервые получивших боевое тело, маниакальное стремление доказать чистое превосходство нейрохимических реакций, свежей мускулатуры над опытом. Каррера подобрал меня после третьей смерти, то есть третьего попадания в хранилище. Обычно командиры его ранга слабо представляют, как это быть убитым. В предположении, что энтузиазм подчиненных оставляет подобную участь врагу. Тогда же записи о моей прошлой карьере решили похоронить как можно глубже, оставив взамен характеристику на обычного наемника, сражающегося за флот протектората. Достаточно обычное дело для карьеры посланника. И для карьеры. Если даже мое признание испугало Шнайдера, он никак не отреагировал. Снова подавшись вперед, он глубоко задумался. «Значит, посланник, говоришь. Когда ушел из корпуса?» «Давно. Интересуешься, почему?» «Ты был на Энонине?» На меня нацелился горящий кончик его сигареты. На какой-то момент показалось, словно я опять падаю туда. Красная точка расплылась, превратилась в трассы лазерных выстрелов. И в памяти возникли руины и грязь под ногами. Тот самый день, когда Джимми де Сото умирал от ран, схватив меня за рукав и крича от боли. А вокруг нас рушилась военная база на Инонине. Я на мгновение прикрыл глаза. «Да, я был на Инонине. Ты расскажешь о своем деле или нет?» Шнайдера распирало. Похоже, теперь он собирался рассказать мне все. Позволив себе наглость снова дотянуться до моих сигарет, он откинулся на стуле. «Известно ли тебе, что на побережье Северного выступа, чуть выше Заубервиля, расположена наиболее древняя из известных археологам стоянок марсиан?» «О, да!» Я выдохнул, выпустив дым мимо его лица. прямо в стекло иллюминатора, из которого открывался красивый вид на Санкцию 4. Чего-то подобного и следовало ожидать. Впрочем, сообщение Яна Шнайдера до некоторой степени разочаровывало. Я подумал, можно ли за время нашего непродолжительного знакомства получить хотя бы общее представление о сложном предмете, которым были останки цивилизации с закопанным в их глубине технологическим дерьмом. За 5 веков, прошедших с момента нашего появления в марсианском мавзолее, люди так и не поняли, что за артефакты оставила вымершая цивилизация соседней с ним планеты. Останки лежали вне нашей досягаемости или понимания. Возможно, того и другого. Но откуда нам знать? Пожалуй, единственным, по-настоящему полезным открытием стали космические навигационные карты, едва расшифрованный способ записи которых позволил направлять корабли по заранее намеченным направлениям. Этот успех в сочетании с огромным количеством руин и артефактов, обнаруженных при помощи тех же карт, способствовал бурному росту будораживших общество теорий, идей и даже культов. Перемещаясь по протекторату в разнообразных направлениях, я успел познакомиться со многими из них. Как-то слышал параноидальную историю, будто правду скрывают, и Объединенные Нации давно засекретили информацию об астронавигационных картах, на самом деле пришедших из нашего же далекого будущего. Наконец, существовало вполне обстоятельно и живо изложенное поверье, по которому мы сами представляем собой потомство марсиан. А впереди нас ждет объединение с духом предков, достаточно лишь подкопить кармической энергии. Кое-кто из ученых братьев по сей день забавляется теориями, представляющими марсиан своего рода дальним форпостом, колонией, отрезанной от материнской цивилизации. Поговаривали о том, что ворота для входа по сей день находятся где-то. Точнее, неизвестно где. Лично мне нравилась следующая теория. Марсиане перебрались на Землю, став дельфинами. Специально, чтобы не иметь ничего общего с прогрессом технологий. В конце концов, что-то случилось. Они исчезли, а нам досталось собирать обломки. Шнайдер вновь осклабился. «Думаешь, я просто так, да? Оживляю детские голограммы?» «Что-то вроде». «Ну, тогда пойдем дальше». Он пыхтел моей сигаретой, затягиваясь неглубоко и коротко, так что при разговоре дым вылетал изо рта. «Видишь ли, все почему-то считают, что марсиане походили на нас. Разумеется, не физически. Я имею в виду, что цивилизацию марсиан предполагают основанной на едином с нашей собственной цивилизацией культурном базисе». «Основанной на едином культурном базисе» – слова явно не вписывались в имидж Шнайдера. Он цитировал кого-то еще. И во мне начал просыпаться интерес. Таким образом, при исследовании мира, подобного этому, мы считаем главным успехом обнаружение центров обитания. Как обыкновенно выражаются, городов. Мы находимся на расстоянии примерно в 2 световых года от системы Латимера. Есть 2 пригодные к обитанию биосферы. И примерно еще 3, требующие небольшой доработки. Везде осталось по крайней мере некоторое количество построек. Впрочем, едва сюда добрались исследовательские зонды, деятельность была прекращена, а пришельцы мгновенно убрались. Мне кажется, мгновенно – это преувеличение. На досветовых скоростях даже самой технически упакованной колонии потребовалось бы 3 года, чтобы пересечь расстояние от системы двойной звезды Латимера до этой маленькой звезды с невообразимым названием Санкция-4. Действительно, в межзвездном пространстве ничто не идет быстро. Неужели? А знаешь, сколько нужно времени? От момента получения информации зонда до момента инаугурации правительства Санкции-4. Я кивнул. Знать такие вещи входило в мои обязанности, как местного военного советника. Заинтересованные корпорации смогли бы протолкнуть бумаги через протекторат Чартер за несколько недель. Впрочем, это было чуть ли не столетие назад. И не могло иметь касательства к предмету, о котором Шнайдер говорил в данный момент. Жестом я заставил его продолжить. «Итак, что дальше?» – произнес он, наклонившись над столом и подняв кверху руки так, словно собирался дирижировать. «Вы получаете археологические ценности. Заключается обычная сделка, удовлетворяется ваша заявка как первооткрывателя, служащая в дальнейшем основой ваших взаимоотношений с корпорациями, где государство выступает посредником». «Тоже за определенный процент». «Да, за процент. плюс право на экспроприацию. Разумеется, с приемлемой компенсацией. Цитата. «Всех новых находок, имеющих жизненное значение с позиции протектората» и прочее, прочее, прочее. Конец цитаты. Суть же состоит в том, что любой маломальски грамотный археолог, задумавший пойти на дело, нацеливает свои усилия на центры обитания. Так поступали до нас все. «Откуда тебе знать, Шнайдер? Ты что, археолог?» Подняв вверх левую руку, он закатал рукав. И я увидел выполненную на его коже алюминиевую татуировку в виде свернувшейся кольцами змеи. Нарисованная чешуя мерцала на свету, и казалось, она светится сама собой, заставляя шевелиться кольца змеиного тела. Я почти слышал шелестящий звук, словно ползет настоящая змея. В зубы змеи вплели нарисованную ленточку с надписью «Гильдия пилотов межпланетных сообщений. Санкция 4». Вверху картину венчал другой текст «Земля принадлежит мертвым». Последняя надпись выглядела довольно свежей. Я пожал плечами. «Неплохая картинка, и что?» «Я доставлял грузы группе археологов, работавших на побережье Денгрека к северо-востоку от Зубервилля. В основном все они были скетчерами, но...» «Скетчерами?» Шнайдер озадаченно моргнул. «Да? А что такого?» «Это не моя родная планета», – мирно заметил я. «Случилось так, что я здесь воюю и только. Кто такие скетчеры?» «А, знаешь ли, это просто щенки». Он сделал пренебрежительный жест, помахав руками. «Только что окончившие академию в первый раз на раскопках. Скетчеры». «Скетчеры. Понятно. А кто был не скетчер?» Он снова мигнул. «В смысле?» «Кто из группы не был скетчером? Ты сказал, в основном все они были скетчерами. Но кто не был?» Похоже, Шнайдер обиделся. Ему не нравилось, что я прерываю его рассказ. «Была пара другая опытных рук. Скетчеры всегда находят то, что хотят найти. На любых раскопках. Но иногда встречаешь и ветеранов, так и не набравшихся ума-разума». «Или вошедших в дело слишком поздно, чтобы урвать свой кусок». «Да, иногда». По неизвестной мне причине ему не понравилась эта шутка. «Штука в том, что мы, точнее, они кое-что нашли», — сказал Шнайдер. «Нашли что?» «Марсианский корабль. Нетронутый». «Херня». Шнайдер примял сигарету. «Мы его нашли». Я снова вздохнул. «Ты хочешь, чтобы я поверил в следующее? Вы нашли целый космический корабль, точнее, звездолет. И новость об этом событии так и не разошлась. Никто не проболтался. Никто не заметил его на месте раскопа. Что с ним такое сделалось? Накрылся волшебным покрывалом?» Шнайдер облизал губы и оскалился. Странно, но им опять овладело самодовольство. «А я и не говорил, будто мы его откопали. Коуч, я сказал, мы его нашли. Да, он размером с гребаный астероид. И он находится на краю системы санкций 4, дрейфующей на орбите. А то, что мы откопали, оказалось воротами, шлюзом, который ведет на корабль, вроде части их системы швартовки». Вниз по моей спине пробежал холодок. «Шлюз. Ты хочешь сказать ворота в гиперпространство? Ты уверен, что они правильно поняли техническое описание?» «Коуч, шлюз или ворота, какая разница? Мы это открыли». Шнайдер посмотрел на меня, как на ребенка. «Прямо сквозь ворота мы видели ту другую сторону. Знаешь, выглядело как дешевый спецэффект. Звездный пейзаж. Его быстро идентифицировали как вид из нашей системы. Все, что нам оставалось сделать, это войти». «Войти в корабль?» Против собственной воли я был совершенно захвачен. «В корпусе посланников тебя учат, как лгать. Лгать детектору лжи, лгать в состоянии запредельного стресса. Лгать при любых требующих этого обстоятельствах и под самыми страшными обвинениями. Посланники умеют лгать лучше, чем любой житель протектората. Естественного или искусственного происхождения. Но при взгляде на Шнайдера я понимал, он явно не лжет. Что бы с ним ни произошло, он в это верил абсолютно». «Нет», – ответил Шнайдер и покачал головой. «Не в сам корабль, нет. Шлюз был наведен на точку, находившуюся примерно в 2 километрах от места его расположения. Корабль обращался вокруг этой точки с периодом в 4,5 часа. Достаточно близко. Здесь требовался скафандр». «Или челнок». Я ткнул пальцем в его татуировку. «На чем ты летал?» Он состроил гримасу. «Этот кусок дерьма? Суборбитальный Мавай, размером с дом, сволочь. Он не мог бы пройти сквозь такие ворота». «Что?» Я закашлялся, и тут же сквозь кашель меня начал душить смех. «Как это так? Ты не мог бы пройти?» «Да-да, тебе смешно», – печально произнес Шнайдер. «Если бы не долбанная логистика, мне не пришлось бы участвовать в этой сраной войне. Мне следовало напялить заказное тело еще в Латимер-Сити. Свежемороженые клоны, память из банки и гребаное бессмертие. Имел бы все сразу, по полной программе». «И что, ни у кого не нашлось скафандра?» «Да на кой хрен?» – Шнайдер развел руками. «Суборбитальный полет. Никто и не собирался выходить за борт. На самом деле никому никогда не разрешалось ничего подобного. Исключительно порты лендфола. И все, что возьмете на борт, должно пройти карантин. К тому же это просто не могло никому прийти в голову. Помнишь пункт об экспроприации?» «Да, все находки, имеющие жизненное значение с позиции протектората. Вы что, не рассчитывали на приемлемую компенсацию? Или не считали приемлемой возможную сумму?» «Расслабься, Ковач. Какая еще приемлемая компенсация за такую находку?» Я пожал плечами. «Это зависит от многих вещей. В мире бизнеса цену определяет заказчик. Это смотря с кем ты будешь говорить. А цена? Иногда пуля». Шнайдер нервно дернулся. «Вы считаете невозможно продать открытие крупному бизнесу?» «Я думаю, что такая сделка не принесет вам ничего существенного. А выживете или нет, это лотерея. Зависит от человека, на которого получите выход». «С кем повели бы контакт вы?» Взяв сигарету, я нарочно замялся, и его вопрос повис в воздухе. «Здесь не место для такой дискуссии, Шнайдер. Мое положение консультанта не сочетается с вероятными дивидендами. С другой стороны, в качестве партнера...» Я небрежно улыбнулся, продолжив без паузы. «В этом случае я готов к развитию сюжета. Что случилось дальше?» Шнайдер расхохотался, заставив зрителей отвлечься от полноразмерной голограммы с голыми и разгоряченными телами, вполне реалистично переплетавшимися на другом краю палаты. «Что случилось?» Он понизил голос, дожидаясь, когда зрители вернутся к наблюдению за плотью. «Что-что? Трижды гребаная война! Вот что случилось!»